Ее мозг погиб. И что они от нас хотят? Они могут отключить от нее аппаратуру, если ты так решишь. И тогда она умрет? Олли кивнул. Отец снова опустился на подушки. По его щекам медленно скатывались слезы. «Оливер, знаешь, она молодая была, такая красивая, такая прелестная, когда мы поженились. Как они могут просить меня, чтобы я ее убил? Это непорядочно. Как я могу с ней так поступить?» Джордж глухо всхлипнул, а Оливеру стоило больших усилий сдержать рыдание. «Ты хочешь поручить это мне? Я просто подумал, что тебя надо поставить в известность. Извини, папа». Они плакали, но больше уже ничего не оставалось. Женщина, которую оба горячо любили, умерла. Джордж медленно поднялся и вытер глаза. «Я хочу при этом присутствовать». «Нет», — Олли решительно был против, — «тебе нельзя». «Тут не ты решаешь, а я. Это мой долг по отношению к ней. Мы прожили вместе почти 50 лет, и я не намерен ее сейчас бросать». Слезы снова полились из его глаз. «Оливер, я ее люблю. Я знаю, папа, и мама это знала. Она тебя тоже любила. Не расстраивайся так сильно. На мне лежит вся вина за случившееся». Оливер крепко сжал руки отца в своих. «Послушай, что я тебе скажу. Мама уже не была такой, какую мы знали и любили. Она уже давно ушла, и в том, что случилось, твоей вины нет. Может, так и лучше? Если бы она жила, она бы умирала постепенно, не зная, кто она, не помня родных, близких, тебя, внуков, меня, друзей, милых ее сердцу дома и сада. Она вела бы растительный образ жизни в интернате, а если бы это понимала, то бы очень страдала. Теперь она от этого избавлена. Прими это как волю судьбы, как перст Божий, если тебе так больше подходит, и перестань себя казнить. Ни то, ни другое не в твоей власти, просто то, что должно было случиться, случилось. И если мы позволим ей уйти, она будет свободна». Джордж кивнул, благодаря сына за его слова. Возможно, Олли был прав. Во всяком случае, ничто теперь нельзя было изменить. Он тщательно оделся, надел темный в полоску костюм, белую накрахмаленную сорочку и темно-синий галстук, который Филли скупила ему 10 лет назад. Выйдя из дома, Джордж поглядел по сторонам, словно надеясь увидеть ее, а потом взглянул на сына и вздохнул. Невозможно представить себе, что еще вчера утром она была здесь. Но Олли в ответ только покачал головой. «Нет, папа, ты ошибаешься. Ее здесь нет уже давным-давно. Тебе это известно». Джордж кивнул, и они молча поехали в больницу. «Какое замечательное утро, — думал Оливер, — в такое утро только умирать». В больнице они поднялись в лифте на 4-й этаж и спросили дежурного врача. Это был тот же доктор, который говорил с Оливером 2 часами раньше. Он сообщил, что в состоянии миссис Ватсон принципиальных изменений не произошло, случилось лишь несколько апоплексических припадков, что, естественно, после инсульта. В остальном все было по-прежнему. Ее мозг окончательно погиб, жизненно функции поддерживались лишь при помощи аппаратуры. «Мой отец хочет присутствовать», — объяснил Оливер. «Все понятно. Молодой доктор был добрым и проявлял сочувствие. Я хочу быть там, когда вы...» Голос у Джорджа дрогнул. Больше он не смог произнести ни слова. Врач с пониманием кивнул. Он много раз сталкивался с этим, но, к счастью, не очерствел. Когда они зашли в бокс, с Филлис находилась сестра, аппаратура ритмично работала и подавала сигналы. На мониторе светилась одна прямая линия. Все они поняли, что это окончательный приговор. Филлис лежала спокойно, словно спала. Глаза у нее были закрыты, волосы аккуратно подобраны, руки лежали вдоль тела. Джордж посмотрел на жену и взял ее ладонь. Он поднес ее к губам и поцеловал пальцы. «Я люблю тебя, Филлис, и всегда, всегда буду любить. Наступит день, когда мы снова встретимся». Врач и Олли отвернулись. Оливер плакал, горько сожалея, что все так сложилось, что мать не пожила еще долго-долго, что не дождалась, когда вырастет Сэм и будет иметь своих детей.